Картина третья. Банкет в президентских покоях Кири в самом разгаре. Все уже навеселе. Столы, накрытые а-ля фуршет, блистают роскошью. Состав участников тот же, что и на пресс-конференции, но без четвертой журналистки. Кири продолжает свою речь. «Дорогой лорд, боги видят, что я честно хочу выполнить обязательства перед вами. Я взываю к лучшим чувствам вашим, к чувствам человека и гражданина. А кроме того, уважаемый лорд, я уверяю вас, что вы ничего не получите с острова, если какая-нибудь сила не водворит меня на него». «Лорд Вольдеморт, вы сознательный правитель. Я теперь вижу, вы сумеете навести жесткий, но необходимый порядок». «Кири, совершенно правильно изволили заметить ваше сиятельство. Ежели их в страхе Божием не держать, месье Уй, о, он понимает, этот белый араб. Кири, ваше сиятельство, як же мене не разумите, как же мне не понимать, слава Богу, побывал в Европе». Лорд Вольдеморт, когда заедете к нам снова, вы останетесь у меня жить, будете мой гость. Кири, очень приятно, очень приятно. Тахонги, рюмочку коньяку. Тахонга сейчас подает, наливая из фирменной бутылки с царской горилкой. Кири, вот ресанте, мадам. Итак, позвольте провозгласить тост за здоровье его сиятельства лорда Вольдеморта, а равно также наших очаровательных акул-пера. Первая журналистка, прав, он изумительно галантен. Третья журналистка, дикарь стал положительно очаровашка в Европе. Ох, шармон. Кири, за успешное присоединение острова к семье братских нашим туземцам европейских народов и благополучное возвращение лорду Вольдеморту и месье Уйю затраченных ими средств. Ура! Месье Уй, дикарь, право, мог бы быть дипломатом. Сэр, клянусь 17-й репродукцией Моны Лизы, висящей в Лувре, вам нужно сказать ответный тост. Лорд Вольдеморт, yes. Дает знак оркестру. «Я пью за благополучное воцарение на острове его законного повелителя, президента Кири Куки Первого». Музыка. Кири восторженно. «Ура! Я люблю тебя, твое сиятельство!» «Лорд Вольдеморт, я тебя тоже. Только обслюнил ты меня всего. Целую, мсье Уйя!» «Месье Уй, мерси! Я поцеловался позавчера и сыт!» Кири. «Нет, це сильніше за мене». «Нет, это сильнее меня», — заключает месье Уйя в объятия и целует. Все присутствующие, включая охранников-арапов. «Ура! Ура! Ура!» Кири. «А теперь дискотека!» Тахонга вскрывает бочку с бренди. Она вспыхивает синим огнем в сумерках. Тахонга. «Вот это я понимаю». Адалиски из гарема начинают пляску. Все присутствующие поддерживают это начинание. Радостнее всех пляшет Кири Куки с рюкзаком-чемоданом. Картина четвертая. Первый и второй политтехнологи мрачно идут по острову окраина. Второй политтехнолог все время вешает плакаты и транспаранты голубого цвета, куда попало. Первый политтехнолог в круглых очках, с палкой, с небольшой котомкой за спиной, также все время что-то ищет под камнями и не находит. «Чертов остров! Видно, правду люди говорят. Где один туземный хохол прошел, там двум таким, как мы, делать нечего. Куркули проклятый, подножного корма, и то нет. Живу в гостинице за свой счет, сплю с открытым окном». Второй политтехнолог. «И то дело, если не с кем». Первый политтехнолог. «А ты все плакатики вешаешь?» Второй политтехнолог. «Бигборды надо кучнее класть, чтобы куда туземец не пошел, ему бы все голубой цвет в глаза бил», любуется одним из плакатов. «Нет, этот вешать не стану. Себе для художественной галереи оставлю. Будем их зомбировать, особенно восточных эфиопов. Западных мы ничем не проймем. Они насквозь оранжевые, как апельсины. Чего-то меня этот цвет беспокоит, какой-то раздражитель». Первый политтехнолог. «Да брось, не парься, Просто дешевый бренд. Они же продвигают не марку шампуня, не лимонад, а президента всей окраины. Второй политтехнолог. Нет, в этой оранжевой чуме что-то есть. Для меня это будет проблема, как для гражданина материка, если мы профукаем выборы. Первый политтехнолог. Я тебя уверяю, для тебя это и как для отдельной личности будет проблема. Государь-император нам этого не простит. Если остров от нашего материка дрейфует и к другому материку пристыкуется. Так что давай концентрируйся. Чего ты на бордах-то пишешь? Второй политтехнолог. Кири, куки, скотина, хай живе окраина. Первый политтехнолог. А еще чего? Второй политтехнолог. Еще? Западенский остров наш – это первосортный хаш. В середине места поменьше – а восточный край – это просто требуха. Ну, типа, что весь остров, как мясная туша, трех сортов. Первый сорт на западе, а на востоке живут совсем уж голубые эфиопы, третий сортные, почти материковые. Восток к материку ближе. И подпись «Кири Куки, ваш будущий любимый президент». Первый политтехнолог. Смешно. Я уже смеюсь. Пушкин с Вишневским отдыхают. А если не поверит, что это он написал? Второй политтехнолог. Да и ежу ж понятно, что не он. Кири Куки не такой дурак, чтобы это открыто говорить. Так что тут нет никакого обмана. Просто мы наглядно объясняем его точку зрения. Первый политтехнолог. Тебе понятно, а туземцам может быть непонятно. Что такое черный пиар, не знают. Губернаторов у них назначают, хоть они еще дубовее, чем у нас. Они же наши меньшие братья-славяне, с ними надо бережно. Второй политтехнолог пристально смотрит на первого политтехнолога, цитирует золотого теленка. «Узнаю брата Колю». Первый политтехнолог. «Узнаю брата Васю». Долго жмут друг другу руки. Второй политтехнолог. «Так все-таки бережно это как?» Первый политтехнолог. Вот я, например, посоветовал в свое время Сизи-Бузи повысить пенсии. Ну, там добавить престарелым эфиопам побольше маиса, огненной воды, типа фронтовые 100 грамм, чтобы вспомнили молодость. Второй политтехнолог. Ну и что? Первый политтехнолог. И ничего. Инфляция повысилась до 100% годовых. За мешок зерна дают уже 5 жемчужин, и не мелких. Говорят, таких денег в бюджете не было. Второй политтехнолог. Так он же говорил, что у него экономический подъем. Первый политтехнолог. А черт их там всех разберет, в какую сторону у них подъем. Спад пошел в гору. Слушай, а что наш молодой друг делает? Второй политтехнолог. А он сейчас рейтинг в Рио премьер-министра Ликки-Тикки поднимает. Первый политтехнолог. А он не надорвется? Второй политтехнолог. Сам вызвался, мы его не звали. Ходит третий политтехнолог. Он тащит на тележке что-то очень тяжелое, накрытое брезентом. Первый политтехнолог. Эй, молодой! Третий политтехнолог. Здоровенькие булы! Первый и второй политтехнологи с одесским прононсом. Здравствуйте, здравствуйте! Первый политтехнолог. Ты еще робишь? Третий политтехнолог. Вот халтурку взял на дом. Местного первого визиря. Раскрутить его надо. У него рейтинг 1.5%. Первый политтехнолог. Откуда его Сизи-Бузи вообще выкопал? Из какой восточной шахты это сокровище? Третий политтехнолог. Не скажи, это в натуре большой авторитет среди голубых. Лучше все равно нету. Судимости сняты, как огурчик. Снимает брезент. Оттуда доносится голос Ликки. Ликки, мать вашу в натуре! Чего тебе москальская морда здесь надо? Третий политтехнолог поспешно накрывает его брезентом. Надо работать, раскручивать. Помогайте! Втроем берутся за края тележки и начинают вращать ее. Оттуда доносится вой Ликки, раздается шум и рев ветра. Тележка крутится все быстрее. Первый политтехнолог. 10%, 15%, 20%, полет нормальный, 25%, 30%, 35%, 40%. лики, поднимаясь куда-то вверх. Поехали! Картина пятая. Президентские покои Кири-Куки. Он лежит в кровати, головы не видно. Кири. О, Господи, голова раскалывается. Что ж мы вчера пили? А чего не пили? Легче вспомнить, чего не пили. Пытается встать, но не может. Ужас, ужас, ужас. Главное, не терять голову. С третьей попытки встает, цепляясь за портьеры, и тут видно, что с его лицом произошли странные изменения. Оно стало совершенно оранжевым. Актер, играющий Кири, заранее надевает оранжево-красную страшную маску или красит лицо в оранжевый цвет. В это время в комнату входит оранжевая чума. Оранжевая чума. «Эй, дарлинг, ты живой?» «Кири, скорее нет, чем да». Оранжевая чума. «Ты вчера очень поздно вернулся». «Кири, напротив, я ушел пораньше и раскинулся на циновках, чтобы мои истомленные члены отдохнули хоть немного». Оранжевая чума. «Ты здоров, надеюсь? Дай-ка я посмотрю, нет ли у тебя температуры». Протягивает, не глядя, руку, щупает ему лоб, чувствует неудобство. Впервые смотрит Кири в лицо и вскрикивает. «Ах, что случилось?» «Кири, що тебе так здивувало? Не в первый раз видимся». Оранжевая чума. «Мой дорогой, неужели это аллергии на цитрусовые?» «Кири, о чем это ты?» Подходит к зеркалу. «А-а-а!» Оранжевая чума. «Аналогично. Мне всегда казалось, что сало в апельсинах опасно для здоровья. Но просто борщ по-дикарски еще ладно». Кири после минутного оцепенения. «Так, революционная деятельность вызвала во мне необратимые изменения. Оранжевость распространилась повсюду. Что же это может быть? Версии А. Не надо было мазать наружу столько кокосового косметического крема. Наверняка в нем были искусственные красители. Б. Не стоило целоваться в засос с месье Уйем. Какого Уя в самом деле? Надо ж было так напиться, хотя мне казалось, что столько выпить я не смогу. Говорили же мне, что оральный половой контакт не менее опасен, чем...» Слегка дергает задом. «Б. Враги подмешали отраву в горилку. Что же мы вчера пили все-таки? Если б вспомнить, настой на коре дуба, где же не такой дуб-то нашли? И на почках березы. Пришла весна, набухли почки, и раки так уж были подозрило-помаранчевыми». Оранжевая чума, вставая в позу агента Скалли из секретных материалов, со скрещенными на груди руками, вздернув подбородок пафосно. «Истина, да и спорят!» «Истина где-то рядом!» Звучит мелодия из сериала. «Кири, да, мы докопаемся до нее. Они хотели отравить меня, меня, друга туземного народа. В любом случае, эта грязная разноцветная провокация не оттолкнет от меня моих сторонников, моих возлюбленных туземцев, которые от дождя и ветра и сами уже покраснели и посинели, дежури на Майдане». Оранжевая чума. «Пока я оставлю тебя, дорогой. Я все же должна привыкнуть, хотя интересы дела для меня превыше всего». Уходя, тихо спрашивает себя. «Но неужели я перепутала и по ошибке вместо Виагры бросила ему в борщ то, что мне велели применять только в крайнем случае?» Роется в сумочке. «Флакончики очень похожи». Кири остается один на некоторое время. В это время из-под двери начинает валить белый дым. На пороге появляется газовая принцесса, вся в белом и с косой длинных волос на голове. «Кири, святой дух, войдуа, изыди, сатана!» Газовая принцесса. «Ты чего, кореш, не узнал, что ли?» Кири. «Ба! Да где ж были мои глаза? Нет, право, мне нужно завести очки, становлюсь близорук. Это ты, Юлька, не признал сперва? Богатая будешь?» Газовая принцесса. Ты думаешь, что у меня еще все впереди? А вот тебя и впрямь узнать трудно. Кири, происки врагов свободы острова. Это Сизи, я чувствую, и Лики, сукин сын в натуре. Верю только Тахонге, армия никогда не предаст, дважды. Ищи, кому выгодно, нетрудно догадаться. Совсем мне ночью плохо было. Как тебя увидел, подумал, что все, копыта сейчас отброшу, вся в белом и с косой. Газовая принцесса. А я пришла тебе помочь, за тебя на Майдане буду агитировать, тем более, что с такой рожей ты теперь не катишь. Кири, я темные очки надену и оранжевый шарф до носа, сейчас очень модно. Газовая принцесса, лучше до глаз. А вообще не парься, с лица воду не пить, слава богу. Ладно, я пошла на нашу любимую незалежную панель. Кири, о, благородное сердце! Там, на небе, ты получишь награду за твою добродетель. Газовая принцесса. Я предпочитаю получить ее здесь. Надеюсь, именно я стану премьер-министершей в твоем шоу. Кири. Кстати, ты знаешь, что тебя ищет Интерпол? Газовая принцесса. Да нет, объявление уже сняли. Уже все, нашли. Но я им не дамся. Возьму снайперскую двустволку и буду отстреливаться. Кири. Ну, помогай тебе дух Вайдуа. Картина шестая. Майдан незалежности. Эфиопы поставили оранжевые палатки. На площади идет бойкая торговля оранжевой символикой. Бусами, перьями, кепками, футболками с надписью «Кирикуки», «Так, Кири», «Незалежность» и так далее. Небо освещают оранжевые прожектора. Люди кучкуются около палаток. Часовые проверяют документы, специальные оранжевые камушки. Висят огромные плакаты «Прощай, немытый материк», «Да здравствует Кирикуки, друг туземного народа» и «Хай, живая Украина». Вдруг начинают бить фонтаны белого дыма, который постепенно приобретает оранжевый цвет. На возвышение выходит газовая принцесса и Кири. Лицо Кири наполовину закутано в оранжевый шарф, он в модных очках с оранжевыми стеклами, стоит молча. Газовая принцесса. Возлюбленные островитяне! Только что недобитая власть Сизи-Бузи совершила очередную гнусную акцию. Вони намагалися отруїти, они пытались отравить, Кири-Куки, любимого сына и лучшего друга туземного народа. Возмущенный рев толпы. Газовая принцесса. Но у них ничего не вышло. Наш славный Кири так пропитан революционными идеями, что в качестве защитной реакции организма его лицо стало помаранчевого революционного цвета. Теперь его имидж — это лик всей окраины, измученной, но оранжевой. Рев становится восторженным. Газовая принцесса. Мы жестоко накажем его отравителей. Ну, или, по крайней мере, добьемся того, что их снимут с работы. Кири жил, Кири жив, Кири будет жить. Так, Кири? Кири выходит вперед и поднимает руки с растопыренными в виде буквы «В» пальцами, символом победы. Одобрительный рев. Газовая принцесса. Братья и сестры, держитесь стойко. Осталось простоять всего одну луну, и мы уже в Европе. Не поддавайтесь на провокации. Помните, если вы уйдете, то покроете себя несмываемым позором. Мы сообщим имена отступников в их родные вигвамовые села. Соплеменники и родичи станут презирать их. Дух Вайдуа и удача на охоте от них отвернутся. Недовольный гул. Газовая принцесса. Зато каждый, кто останется, получит пожизненный квиток участника помаранчевой революции. Довольный гул. Газовая принцесса. Я знаю, вы, как и я, не хотите, чтобы материковые олигархи скупили весь наш остров. Я знаю, что вы не хотите, чтобы восточные паханы-доны со своими братками расхаживали по западной стороне, как у себя дома. Я знаю, что вы не хотите над собой власти москальских шпигунів, та споглядачів, москальских шпионов и соглядатаев. Согласный гул. Газовая принцесса. Але я також знаю, чого ви хочете, но я також знаю, чого ви хочете. Ми з вами хочемо одного, щоб наша Україна була вільною, незалежною і незаможною, як сучасна жінка, символом которой является Верка Сердючка, довольний рев туземців. Газова принцеса, ще не вмерла Україна, і ще не вмерзла, і не вспотіла, а восточную зону мы окружим колючей проволокой и повесим всех местных братков вместе с Ликки на их же голубых набедренных повязках. Рев продолжается. Газовая принцесса. Браты, будьте бдительны. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Среди нас могут быть переодетые москальские спецназовцы с материка. Вони озброєні. Они вооружены до глаз, готовы відкрити вогонь в любу, открыть огонь в любую минуту. Начинается паника. Туземцы. Тримай його, тримай, тримай, це провокація. Москаль, тримай, ви слухали, що він казав. Тримай, це фальшивий. Бери його, хлопці, беріть, громадяни. «Да где до зубов? У меня, кроме набедренной повязки, ничего нема!» «Ха-ха-ха! Стой! Кто? Кого поймали? Кого?» «Та никого!» «Стой, братцы, часы срезали!» «Кого часы? Где? Врешь? Не уйдешь!» «Вот он, ворюга, Марвихер, сукин сын! Бей его!» що вы меня бьете? Це не я, не я! Це москаля держать треба!» «О, ой, Боже мой, Маруся! Бежим скорее, что же это делается?» Постепенно паника проходит. Газовая принцесса. «Не нашли? Ну и черт с ним, в другой раз. Вони нас боятся. А теперь от имени туземной молодежи выступит ее самый продвинутый представитель. На трибуну выходит молодой туземец, с панковской прической и с банданой на голове. Молодой туземец. «Браты туземцы, окраина не материк, утверждал наш бывший царь. Но окраина пока еще не Европа. Окраина — это окраина. И пора нам туда, где за тучей белеет гора. Пора створювати власну глибоко національну державу, але при цьому одночасно інтегруватися до Європи. Пора создавать собственное глубоко национальное государство, но при этом одновременно интегрироваться в Європу. Туземная молодежь хочет этого всей душой. Пора!» Рев туземцев. Газовая принцесса тихо. «Молодец! Получишь еще один соросовский грант!» Громко. «К нам приехал наш гость с Ближнего Запада, Лях Леха Сапер, эксперт-подрывник, спец по революциям и подрыву берлинских стен. Пока еще ни разу не ошибся. Давай, Леха!» Леха похож на бывшего польского лидера Леха Валенсу. Часть текста говорит по-польски. «Дзень добрый, панове! Дзенькую за запрошене! Спасибо, что пригласили. Я уж сам до твас сбирал ее. Вот и собрался. Дзенькую за то, что подшимуете наши революционные погленды, поддерживаете наши революционные традиции. Я сам за своим звенскем, со своим профсоюзом подрывников «Солидарность», повзрывал до дьябла все старое государственное здание панства польского, але нового мы еще не построили. Ох, надоел мне тот старый будинок. Ось Тарас, не знайди мейся для себя, до всіх нав'язуєся, как неприкаянный, ко всем навязываюсь, естем часово без праці, временно без работы, но главное начать, как говорил лучший приятель всех революционистов в Горби, цо ест главным, то зачонть. Рад был узнать, цо и у вас зачелося, процесс пошел, возьменце мне до себе». Газовая принцесса. «Конечно, возьмем!» Тихо. «Ой, Леха, Леха, мне без тебя так плохо!» Громко. «А сейчас перед вами выступит наш гость солнечного юга, друг туземной революции Мишико. Этот витязь в бархатной тигровой шкурке приехал поддержать нас в трудную минуту. Прошу, Гонацвале. На возвышении появляется Мишико, кавказец, похожий на Михаила Саакашвили, говорит сильным кавказским акцентом. На груди большой оранжевый бант. Мишико. «Вах-вах-вах, дорогие братья-островитяне! Камарджоба, приветствую вас!» Туземцы ревут. Мишико. «Как узнал о вашей победе, сразу взял у Гиви пепелац и прилетел. Дай, думаю, Новый год с друзьями на Майдане встречу. Посидим, вина попьем, барашка зарежем. От нашего стола вашему столу низкий поклон и цветы!» Показывает огромный букет роз. «От нашей бархатной розовой революции, вашей помаранчевой, вот вам бархатные розы без шипов, пусть ими будет усеян ваш путь. Я и апельсинов привез, наши, а не абхазские. Абхазские теперь никто вообще не берет». Туземцы ревут громче. Мишико. «Рад, рад видеть здесь нашу дорогую госпожу Юлию, принцессу моего сердца. Вайме, какая принцесса! Совсем королева газовой колонки! Прямо царица Тамар! Стройная, как кипарис, цветущая, как персик!» Целует газовую принцессу в засос долгим поцелуем. Та с трудом отрывается от него. Мишико. «Эх, хорошо, но мало!» Газовая принцесса. «Горячий кавказский парень! Такой всегда должен быть под рукой!» Мишико Кири. «Дай, дорогой, тебя тоже поцелую!» «Кири, мерси, я уже целовался позавчера и сыт!» «Мишико, нет, это сильнее меня!» Заключает Кири в объятия. Кири тихо. «Ну, тут не отвертишься!» Целуется в засос. Газовая принцесса. «Вот это по-нашему, по-революционному! Главное начать, и процесс пошел!» «Мишико, люблю тебя как брата!» К туземцам. «И вас тоже, всех!» «Сегодня кончилось всевластие материка, этой проклятой имперской тюрьмы народов. Мы долго были в его тени, но сейчас мы вышли, наконец, на свет. Наша бархатная, каштановая, апельсиновая, помаранчевая, какая хотите революция, освободила наши народы. И она не остановится, пока все бывшие вассалы империи не станут окончательно и целиком свободными. Победа, братья!» Туземцы ревут. Мишико. «Вот иногда говорят, на голой земле даже танцевать неудобно. Раньше я, когда танцевал нашу национальную лезгинку, все время чувствовал, что-то мешает. Не мог понять, что. Потом догадался, материк, он же до сих пор рядом с нами. Но я немедленно оторвал, разорвал и выбросил к чертовой матери все связи с материком, экономические, торговые, культурные и прочие, даже электрические порвались. Теперь мы совсем свободными стали. Танцуем, и ничего не мешает». Туземцы ревут. Мишико. «Из уважения к вам перейду на ваш родной туземный язык, язык победившей революции. Именно так учил нас Батона Коба в статье «Марксизм и вопросы языкознания». Переходит на украинский. «Вы чулы, громадяне, браты и товарищи, як козаки пели. Бо старшини з нами, як з братами. З нами вони!» Бьет себя кулаком в грудь, на которой сияет громадный оранжевый бант. «З нами! Бо тії старшини з народу! З ним родились, з ними умрут! З нами вони мерзли в снегу, то есть жарилися на піску, при облозі Майдана, і ось доблесно взяли його, і прапор помаранчевий уже висить над теми громадами». Туземці. «Ура! Який помаранчевий! Що він каже? Жовто-блакитний! Тіше, слава! А він погано розмовляє на українській мові». Мишико. «Братья, перед вами теперь новая задача – поднять и укрепить новую незалежну помаранчеву республику для счастья усіх трудящихся елементів, рабочих и хлеборобов, бо тільки вони, полившие своєю свежою кров'ю і потом рідну землю, мають право владеть ею». Туземцы. «Верно, слава!» Мишико простирает руки к небу. Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в радостный час народной победы и дадим клятву, що мы не зложим оружие, доки помаранчевый прапор, символ свободы, не буде развиваться над всем миром трудящихся. Хай живут советы рабочих, селянских и казачьих депутатов. Даешь международную оранжевую революцию. Оранжевые всех стран, соединяйтесь. Газовая принцесса. Молодец, Генацвале. Хорошо сказал. Прямо великий Муорави, полководец, царь Давид, строитель островного масштабу. Из роз мы сделаем гербарий для будущего музея оранжевой революции. Друзья, у нас все будет праздничным и оранжевым. Оранжевое небо, оранжевое солнце, верблюды тоже будут оранжевыми. Носите стильные помаранчевые галстуки, типа «Пожар в джунглях». Грузите апельсины бочками, пойте оранжевые песни, создавайте оранжевое настроение. В этом нам помогут наши любимые певцы и клоуны. До сих пор нам иногда приходится разговаривать на отвратительном москальском материковом наречии, навязанном нам оккупантами, этом языке попсы и блатника, как справедливо жалуются наши туземные письменники. Но вот только что к нам приехала знаменитая певица Западенских гор, поет по-арийски «Дико танцюе», и сама совершенно дикая, но симпатичная. «Просим!» Появляется певица, очень похожая на артистку Руслану Лыжичку, невысокая, стройная брюнетка с длинными волосами, одета, как обычно, в клипах, в короткие кожаные шорты с кожаным фартуком между ног, кожаный лиф, также на ней уздечка, намордник и поводок, напоминающие приспособление для садомазохизма. Выходит на четвереньках. Ее выводят на цепочке двое крупных парней с полуголым торсом, похожие на боксеров братьев Кличко. В руках у них плетки. По дороге она грызет цепочку, пытается их укусить. Братья снимают намордник и поводок. Руслана встает и начинает петь на английском языке песню «Лыжичку» на Евровидении. Может быть, я просто сумасшедшая, пляшет под танцовку Русланы. Толпа восторженно ревет и пританцовывает. Первая журналистка стоит в сторонке и пишет в блокнот. Дикарка превосходно зажигает. Ах, как очаровательно ложится наш английский язык на ее родные дикие напевы. Недаром она победила на Евровидении. Третья журналистка диктует на диктофон. «Я вижу здесь прелестную оранжевую принцессу, Жанну д'Арк туземной революции. Она выступает против отвратительного Лики-Тики, бандита, кандидата, прорюс, пытающегося подтасовать результаты выборов и отобрать у европейцев нашу законную добычу, этот прелестный остров». Тихо. «Это называется разбой на, как это, большой дороге. Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки, Европа не может допустить разбой». Вторая журналистка, рядом с ней оператор с камерой на плече. CNN ведет репортаж с Майдана туземной независимости. Мужественные островитяне борются за свое будущее, немыслимое без интеграции в свободный мир. Тут все темнеет, и на зрителя обрушивается поток информации из западной прессы и ТВ. По потолку и верху сцены ползут светящиеся строки и кадры. «Нью-Йорк Таймс», «Чудовищные неоимперские амбиции материка», «Освободится ли оранжевый остров?» «Ле Монд», «Бедный маленький неизвестный нашему читателю остров имеет, как выяснилось, ключевое значение для всей Европы». «Financial Times», «Гигантский проигрыш разбитого вдребезги материка», «Мы побеждаем на всемирной шахматной доске», «Император рыдает в подушку» и так далее. Внезапно все стихает. Ночь. На пустой сцене с остатками оранжевого мусора сидит четвертая журналистка. Четвертая журналистка. Нюра Барзапискина, «Сельская лайф». Все уже ушли. Вот, пишу свой репортаж. Окраина, которую мы всхлипывает. Самое обидное, что у нас на большой земле это уже все было. Сама в оцеплении стояла, за Белдомовка хренова. Как дура, оба раза, и в 91-м, и в 93-м. Когда в историческом августе на танк этого Борова подсаживали, помогало. Тяжелый черт. Ждали атаки карателей, тряслись. А потом мне говорят, чего ты здесь стоишь? Все наши уже давно внизу. Я не поняла, где внизу? Может, там раненые? Спустилась, а там за столами вся наша будущая элита гуляла. Сидят и жрут, и выпивают. А мы там наверху их охраняли. А я тогда думала, что мы охраняем свободу. Кстати, за стол меня так тогда и не посадили. И не посадят. И этих оранжевых дурачков тоже оставят с апельсиновой коркой.